Глава 4. «Слушаю вас», — процедил чуть хриплый голос. «Добрый день», — произнес я. «Возможно, для вас он добрый», — неожиданно ответила трубка. «А для других не очень. Возможно, кто-то сейчас умер». Я решил не обращать внимания на философские размышлизмы собеседника. «Вы работаете с тараканами?» «Нет», — коротко ответил некто. «Извините», — смутился я. «Нашел ваш контакт в интернете, там написано, что...» «Мы не работаем с тараканами», — перебил меня администратор. «Мы их выгоняем из вашего дома». «Можете к нам приехать?» — спросил я. «Нет проблем», — объявил голос. «Когда надо». «Чем быстрее, тем лучше», — сказал я. Далее наш диалог стал быстрым. «Адрес назовите». «Записывайте», — обрадовался я и продиктовал. «Самый центр», — заметил собеседник. «Именно так», — согласился я. «Со старыми домами всегда сложно, их обработка дороже». «Хорошо». «Плата наличными нашему специалисту, либо вы приезжаете в офис». «Где вы находитесь?» «Петербург, Литейный проспект». «Я живу в Москве». «Нет проблем, мы обслуживаем 300 городов России. Отдадите деньги мастеру». «Сколько?» 50% до начала работы, остальное по окончании. Количество комнат, коридоров, санузлов». После того, как мы договорились о деньгах, я задал животрепещущий вопрос. «Когда возможна обработка?» 15 декабря, 6:30 утра, устраивает. «Но на дворе сентябрь», — напомнил я. «Очень много заказов», — пустился в объяснение администратор. «Мы используем особый метод, он безопасен для домашних животных, детей, взрослых людей, стариков. Поэтому клиентов море. Если кто откажется, я сообщу вам». «Подождите. Алло. Что у тебя? Ага, ага. Кому-то феерически повезло. Мужчина, слышите меня?» «Да», — подтвердил я. «Вы счастливчик», — заявил приемщик заказов. «На второй трубке один из наших мастеров. Он приехал по вызову, а хозяева укатили на отдых. Нас не предупредили. Случается такое. Сотрудник может прибыть к вам в течение получаса». «Не знаю, как вас отблагодарить», — заликовал я. «Миллион в валюте на мой личный счет и хватит», — засмеялся парень. «Шутка! Просто повезло вам!» Я вернулся из своего кабинета в столовую и заявил Боре. «Сейчас приедет морильщик». «Отлично!» — обрадовался батлер. «А я уже нашел омлета-орлета». «Как?» — удивился я. «Нельзя назвать его человеком, который спрятал все свои следы», — ответил батлер. «Я воспользовался сведениями от РН. Вот, любуйтесь». Борис повернул один из своих ноутбуков экраном ко мне. «Сайт Орлета. Здесь его снимок, адрес и телефон для связи. Звонить?» «Конечно», — обрадовался я. «Сегодня просто день необыкновенного везения. И тараканчик прибудет, и омлета за секунду обнаружили». Боря взял трубку офисного телефона и включил громкую связь. Сначала я услышал длинные гудки, затем прорезался мужской голос. «Чего надо?» «Здравствуйте», — начал Кузнецов. «Чего надо?» — повторил незнакомец. «Жена любовника завела», — в порыве вдохновения соврал батлер. «Хочется ее от него отвадить». «Угу», — пробормотал собеседник. Стало тихо. Когда пауза затянулась, Боря поинтересовался. «Вы здесь?» «Где же мне быть?» — рассердился незнакомец. «Жду ответа от вас». «На какой вопрос?» — удивился батлер. «Я сообщил только о желании попасть на прием к Фигету». «Вот я и думал, что сейчас дату назовете и время, а вы как утонули?» — пробурчал мужик. «Могу в любой день и любое время», — сообщил батлер. «Сегодня вечером». «Отлично», — воскликнул Боря. «Адрес скажете?» «Чей?» «Орлета», — терпеливо уточнил батлер. И тут раздался звонок в дверь. Оставив помощника одного, я поспешил в холл, открыл дверь и увидел мужчину, очень похожего на интеллигента времен Антона Павловича Чехова. Пенсне, костюм, жилетка и шляпа. Диссонанс в образ вносила здоровенная спортивная сумка. Незнакомец склонил голову к плечу и задал неожиданный вопрос. «Специалиста по ментальному перепрограммированию вызывали?» Я ожидал услышать про тараканов и удивился. «Нет». «Вы уверены?» — уточнил незнакомец. Потом он вынул из кармана давно невиденную мной обычную записную книжку, перелистал ее и назвал адрес моего офиса. «Я сюда приехал? Или улицу, дом перепутал?» «Все верно», — согласился я. «Но психолог нам не нужен. Никогда не слышал про ментальное программирование, даже не знал, что оно существует». «Что за день?» — расстроился мужик. «Второй отказ. Я приехал в дом по соседству с вашим, а дверь не открыли. Лифтерша объяснила, жильцы улетели в отпуск. В конторе дали новый контакт, и снова неудача. Прошу меня простить». «Подождите», — попросил я. «Вы морильщик тараканов?» Незнакомец отшатнулся. «Морильщик? Господи помилуй, нет. Никогда не возьму на себя роль убийцы. Перед вами переговорщик, ментальный программист». Я посторонился. «Входите, пожалуйста, вы попали по нужному адресу».